После этого учитель и ученик расплылись в садистской улыбке и связь прервалась. Как только это случилось, Дуку начал рассчитывать, кого и сколько послать для штурма Куэта. Все же эта планета не мелкий мирок внешнего кольца, а одна из главных верфей республики и всего ядра. Для штурма столь крепкого орешка нужен мощный флот и обезвреженные станции слежения, которые предупредят их о нападении. Флот должен состоять из, как минимум, 400 линейных кораблей с соответствующим количеством более малых судов поддержки. Десант тоже должен быть соответствующий, чтобы прорваться сквозь мощный заслон клонов. Да и сам герцог должен охраняться элитой королевства. Все же кроме своего титула и происхождения он командующий всем флотом колдовского королевства, а для его убийства понадобится одаренный, причем не простой, а хорошо обученный. Все же монаршая семья поголовно невероятно сильные одаренные, как и их телохранители. Похоже, они сильно инвестировали в создание армии из одаренных. Причем не просто собрали их и дали оружие, но и великолепно обучили. По крайней мере, не хуже, чем это делали в храме джедаев в лучшие времена. Причем без закостенелости и глупых запретов, только знания, сила и верность. Идеальный коктейль для гвардии. Свяжи меня с советом Кайнес. Передай, что я хочу решить вопрос важной операции. Проговорил Дуку одному из дроидов, который моментально отправился исполнять его приказ. Кроме дроидов Коммандоса и огромного количества мяса из 1 в 2 он планировал отправить лучших солдат-диверсантов и спецназовцев из числа органиков. Конечно, придется поработать над ними силой, чтобы они не выдали лишние информации, но это терпимо. Все же Нимбус, Гассамские Коммандос, Куриварские Фузилеры и Неймадианский спецназ стоят того, все же это лучшие части специального назначения в КНС. Господин граф, Совет Конфедерации Независимых Систем ожидает вас, прервал мысли Дуку дроид, подключающий его по закрытому каналу к самым влиятельным и богатым персонам во всем КНС. Господа, время пришло. Мы должны лишить республиканцев одного из главных их преимуществ в этой войне. Начал свою речь перед Советом Сепаратистов Дуку, параллельно с этим незаметно влияя на них силой, чтобы те были сговорчивее. Пофф Энакин Скайуокер. На этом все, рыцарь Скайуокер. Проговорил магистр Виндуи, сделав символический поклон, проговорил «Да пребудет с тобой сила», после чего отключился. «И с вами магистр», проговорил уже отключившемуся магистру я, подавляя желание сказать все то, что я думаю о его решениях и ситуации в целом. А ситуация была, мягко говоря, непростая. Во время того, как Асака, Ранкор ее подери, пребывала в храме, она успела знатно накуролесить. И ладно бы ее полет как охранника Падме, там она хоть смогла удержаться в рамках и за ней присматривала сама Падме, но вот сейчас все куда серьезнее. Ей и ее подруге Юнлингу доверили сопровождать члена королевской семьи, которая была примерно ее возраста, точнее ее психологического возраста, поскольку та относилась к долгоживущей расе, но не суть. Сначала все было нормально, но потом у нее взыграло шило в шпапе и они пошли на экскурсию по необычному маршруту. Как и только Сока попробовала объяснить, как работает сила, а сама высокородная гостья ее испытать. Сначала ничего не получалось, но потом резко получилось. Причем так получилось, что разнесло весь зал. Дальше его восстановил с помощью каких-то невероятных техник силы бывший король. На этом экскурсия для них была закончена, и те вернулись к себе. Асака с Эстерхази же в этой ситуации стали крайними, поскольку предъявлять претензии королевской династии страны, которая может помочь окончить войну, было невыгодно высшему совету. Однако ради справедливости стоит отметить, что Асака тоже виновата и на орехи от меня уже огребла. Ее послали ко мне, чтобы лишний раз не маячила перед советом, пока на Корусанте находится королевская семья. Но тут снова все пошло не совсем так, как это планировал совет. Меня, а соответственно и моего падавана, вместе с 501-м отправили на Куэт. Туда скоро должен прибыть другой член королевской семьи с торгово-дипломатическими целями. Насколько мне удалось узнать у Падме, он намеревается сделать ряд закупок и заключить несколько торговых договоров с Куэтом в целях обмена технологиями. Мне же только что был передан прямой приказ, на этот раз даже не скрываемый за красивыми словами и советами, не подпускать Асаку и близко к целому брату королевы и на турболазерный выстрел. Самому соответственно тоже вести себя крайне учтиво и приветливо, показывая орден и республику в целом только с лучшей стороны. Хотя тут они правы, нужно попытаться заручиться их поддержкой, но как по мне, то это нужно делать прямо. Падме тоже меня пропесочила по поводу того, как следует себя вести и как важна и почетна моя роль. Не забыла упомянуть и то, как мне нельзя себя вести перед высоким гостем и примерно обрисовала политическую обстановку с королевством. Не скажу, что я не могу быть дипломатом, все же я был не только на боевых миссиях с Абиваном, но это не мое. Да и большинство небоевых миссий как-то сами собой избавлялись от приставки «не». Сама же Падме верит, что если между республикой и королевством будет заключен союз, то баланс сил резко качнется в нашу сторону, что заставит сепаратистов засесть за стол переговоров. В то, что таким образом можно бескровно прекратить войну, мне верится слабо, если не сказать больше. Меня больше прельщали возможности их кораблей, которые, по словам Асаки, до последнего винтика модернизованы силовой ковкой. Причем это не мелкие корветы и истребители, а километровые крейсера и линкоры, которые однозначно обладают огромным боевым потенциалом. Я это понял, когда осматривал их на орбите Корусанта, где расположилась их эскадра. Мне это говорит не только большой опыт, но и буквально кричит сила, говоря, что они опасны. Хотя я согласен с Асакой, при всей их силе они невероятно красивы и необычны. Все же это новинка, а не те корабли, к которым привыкли жители этой галактики. Мои мысли только подтвердились, когда я несколько дней назад прибыл на Куат. Местные инженеры и конструкторы только и могли, что возбужденно глотать слюну, глядя на эти корабли. Даже не зная всех особенностей их технологий, они создали аналоги их кораблей, но с учетом нашего технологического уровня. Я тоже участвовал в этой конструкторской деятельности, но больше как советник и критик, указывая слабые места и решения для некоторых проблем. Одной из главных участников этих споров и моделирования была Лира Блиссекс, молодая невысокая девушка с красными волосами и зелеными глазами. Именно она стояла у истоков создания звездного разрушителя Венатор и является одной из выдающихся конструкторов, как и ее отец Валикс Блиссекс. И именно ей было доверено представлять компанию Верфи Куата в переговорах с королевством со стороны конструкторов. Сначала я не понимал, почему именно ее поставили на столь ответственный пост, да и сейчас не особо понимаю, если честно, но факт того, что она фанат собственной работы и очень талантливый конструктор, я отрицать не могу. Сотни кораблей сепаратистов, сожженные венаторами, тому наглядное доказательство. Асака тоже пыталась принять участие в наших высокоинтеллектуальных дискуссиях по поводу их кораблей, но быстро уходила, потирая переносицу и жалуясь на головную боль, а вскоре и вовсе забросила это занятие, используя свободное время для силовых тренировок, причем даже тех, которыми она раньше пренебрегала. Впрочем, знания никогда не бывают лишними. Что же касается гостей, то о них я тоже собрал столько информации, сколько смог. Хотя, учитывая обстоятельства, то вполне возможно, что я осведомлен даже больше, чем некоторые сенаторы. Все же иметь в знакомых верховного канцлера и жену, которая является влиятельным сенатором и участвовавшую в первом контакте, весьма полезно. Да и кое-какие данные мне подкинули из Верховного Совета, ведь им нужно любыми способами добиться благосклонности новой сверхдержавы. Итак, что я знаю? Для закупок и ряда договоров Гасабаран заказа королевства прибудет несколько послов. Глава миссии Танатос, брат нынешней королевы и командующий флотом страны. Именно он отвечает за все нужды и курс развития королевского флота. Соответственно, имеет большое влияние в обществе за счет своего статуса и уважения военных. Именно он на переговорах будет делать решающий выбор. Личный секретарь, Яро Дюси, доверенное лицо Танатоса и занимается большей частью маловажных бумажных вопросов. Через нее должен проходить колоссальный объем информации и данных по флоту. На переговорах будет заниматься бумагами и юридической частью договоров. Ведущий ученый, Лилей Ла Лилена, представитель научного сообщества королевства и одна из самых авторитетных ученых. Через нее проходит большая часть научных разработок королевства, в том числе и тех, о которых не знают сами разработчики. На переговорах будет представлять техническую и научную сторону, ну а также еще несколько секретарей и телохранителей. Общая численность их посольской миссии 30 разумных. По сравнению с тем, сколько народу летает на куда менее важные переговоры, это очень мало. Чувствуется военный склад ума. Все по минимуму, но высокопрофессионально. То же касается и Лилей. Она разумная от науки, которые достаточно редко занимаются политикой и крючкотворством. Этим, как правило, занимаются специально нанятые для этого специалисты. Следственно, в переговорах она будет упирать в научную составляющую и больших проблем не принесет, если, конечно, Куат не допустит серьезных просчетов в этой сфере, в чем я уж совсем сомневаюсь. Слишком лакомый для них кусок. Если бы что-то такое случилось, то головы бы полетели во всех инстанциях без разбора. Следственно, наибольшие проблемы может доставить я и сам Танатос. А значит, нужно постараться понравиться именно этим двоим больше всего. Ох, уже самого воротит от всего этого болота политики и раздумий. Как же проще на поле боя. Враг впереди, друзья позади. А тут, один ситх знает, кто тебе друг, а кто враг, и враг ли он на самом деле. Все, хватит с меня на сегодня. Уже завтра прилетает делегация, так что надо отдохнуть и выпустить пар. Проговорил я вслух, потягиваясь, и направился в сторону, откуда ощущалась Асака. Пойду лучше проведаю шпильку. Рекс, перепроверь пока все посты и еще раз свяжись с силами безопасности Куэта. Завтра все должно быть идеально, а не как всегда. Уже мысленно добавил я. Как прикажете, сэр. Отчеканил Рекс и направился к другим солдатам первой роты, которая обычно сопровождает джедаев на поле боя. Пофлилей, столичная планета Игдрасиль, город Корне, цитадель познания, личные покои Марсбана Лилей Лалилены. В большой и изысканно обставленной комнате сидела за столом и читала очередной документ главной ученой страны. Она, Лилей Лалилена, Марсбан Колдовского королевства и одна из величайших ученых государства, за многочисленные заслуги, не раз отмечавшаяся высокими наградами, в том числе лично от высших существ. В данный момент искатель истины пересматривала папки с итогами исследований технологий, которые попали в руки королевства после окончания недельной войны. Именно так ее назвали, поскольку с момента от нападения на приграничную колонию до захвата всего сектора противника прошло всего 7 дней. Однако для нее самой это не играло большой роли. Для нее главное знание и рост. Она давно отказалась от удела смертных и приняла предложение владыки Аинза, став бессмертной. Ее тело перестало стариться, и она навеки осталась такой, какой была в молодости. Однако в обмен на это она получила возможность бесконечно долго изучать и исследовать. Именно такой путь она выбрала и продолжала следовать даже после того, как видела смену веков и уходящих ей близких. Особенно тяжело было смотреть на состарившуюся и медленно угасающую сестру. Пусть они и ссорились, постоянно ругаясь по поводу и без, но они были самыми родными друг другу людьми. Все же, что осталось ей от сестры, это два сына и одна дочь. Но несмотря на это, она продолжала стремиться вперед, дабы познать все тайны и увидеть то, что до нее никто не видел. Но в ее исследованиях и странствиях, в желании познать истинную суть мироздания, у нее был маяк. Имя ему было Аинсаулгаун, высшее существо, что существовало на совершенно другом порядке бытия и видело то, что простые смертные и бессмертные видеть не должны. Со временем она достигла сотого уровня и встала в один ряд по силе со стражами этажей. Именно тогда она впервые обратилась за помощью к Инзу. Она просила просветить и направить, помочь найти верный путь в бесконечности тьмы невежества. И тогда он впервые ей отказал, сказав лишь, что те, кто видит истину, желают ее забыть и не вспоминать. Лилей понимала, что он пытается ей объяснить, но все равно продолжала свои изыскания. Для нее слишком мало осталось в этом мире, чтобы отказаться ради жизни в нем, как это сделал сам Аинс. Да, она понимала, что еще не готова оставить эту реальность бытия, но и до того, чтобы это сделать, она еще не дошла. В связи с этим Лилей поклялась Аинзу, что когда подойдет к пределу, то оглянется и вспомнит, ради чего стоит существовать. На это он только благосклонно кивнул, втайне надеясь на то, что та отступится от своего желания. За все то время, что она стала бессмертной, прошло очень много событий. Лилей участвовала и была ведущим ученым космической программы королевства, по личному приказу владычицы Акими занималась созданием ИТ в цифровом пространстве, вместе с актером Пандорой и Ауреол Омегой создавала телепортационную межпланетную сеть, как военную, так и гражданскую, провела ряд образовательных реформ, разработала магические генераторы нового поколения для космических кораблей, основала секретный гигантский научно-исследовательский комплекс на астероиде УДАС-142537, создание планетарной сети оборонительных и торговых орбитальных станций над Игдрасилем, и это только самые выдающиеся заслуги. Последней ее работой была коррекция чертежей кораблей проекта «Ковчег». По ее научным трудам и учебникам в области магии до сих пор учатся и защищаются многие маги. Именно она основала чертоги познания, крупнейшая библиотека и хранилище величайших секретов королевства. Лишь в одном месте было собрано больше знаний, чем там, в библиотеке Назарика на 10 этаже. Кроме создания чертогов познания, Лилей также усилила и сам Карн, вернее сказать, Академию магии, занимающую большую часть центра города. На месте старых корпусов была возведена величественная крепость, причем далеко не в фигуральном смысле. За ее проектирование и строительство взялись Кацит, Танатос и ряд опытных фортификаторов. Итогом их труда стала поистине неприступная крепость, которая великолепно вмещала в себя всю Академию с ее учебными залами, лабораториями, полигонами и многим другими строениями, необходимыми для учебы и научной деятельности. Именно здесь, в самом центре этой неприступной твердыни, и находился ее основной рабочий кабинет. Он представлял из себя номер люкс со спальней, кухней, гостиной и кабинетом. Он был обставлен богато и со вкусом, но при этом имел в себе все необходимое для работы. Лучшие оборудования и реагенты, книги на многочисленных полках со всевозможными знаниями во всех областях, зал связи для участия в важных собраниях и конференциях и хорошая удобная кровать, чтобы можно было отдохнуть или удобно расположиться за планированием очередного проекта. А на стене в кабинете висела огромная картина с запечатленными там дорогими людьми старой Магессы. Танатос, Рари, Тука, Я, Арпиджа, Акиме, Ката, Мимоза. Она была настолько идеально и красиво написанной, что казалось, еще мгновение и запечатленные на ней люди перешагнут через раму в реальный мир. Смотря на нее, Лилей всегда ощущала тепло в своем сердце и перед глазами пролетали воспоминания о прошлом. «Госпожа Лилей, ее величество желает встретиться с вами». Однако из мыслей о прошлом и грядущем будущем ее отвлек голос одной из ее учениц. «Проводи ее величество в мой кабинет». Спокойным и как всегда безэмоциональным голосом проговорила та, словно кукла. Лишь единицы способны заставить ее показать истинные эмоции, вылезти из панциря. Спустя несколько минут ожидания дверь в ее кабинет открылась, и туда чинно и величественно прошествовала королева. Сразу вслед за ней вбежала юная ученица, неся с собой чай и закуски на подносе. Королевские гвардейцы, которые сопровождали Фрею, остались стеречь вход в кабинет с другой стороны. Фрея молча прошла в центр кабинета и уселась за стул напротив хозяйки комнаты. Мгновенно перед ними появилось все необходимое для милой беседы в виде чая с печеньем и другими закусками. Обе девушки без даже капли эмоций на лицах выпили по чашке чая и едва ли не синхронно откусили по печенью. «Ирис, ты свободна!» После недолгого молчания сказала Лилей, отпуская ученицу, прекрасно понимая, какие разговоры сейчас начнутся. Лишь за ней захлопнулась дверь, как она продолжила. «Рада видеть вас, ваше величество. Какое мое следующее задание?» «Так уж и задание сразу», — с притворной обидой проговорила та, отпивая еще немного ароматного чая. «Я что, не могу просто прийти и навестить старую знакомую?» «Вы, нет», — скептически ответила ей та, откладывая уже пустую чашку в сторону. «Ваш отец, да, но не вы». «И отчего же?» «Нет, правда, отчего? Вы не умеете и не хотите быть безучастным наблюдателем. Вы не умеете расслабляться». Проговорив это, она лишь мысленно отметила для себя несколько недовольное лицо королевы, пусть оно и стало таким всего на мгновение. «Быть может, в будущем вы почувствуете вкус свободной жизни». «Ты хочешь сказать, что я не свободна? Я королева величайшей страны в галактике. От одного моего щелчка пальцев зависит, жить звездам или нет. Именно поэтому вы и не можете стать свободной. Ваша сила и власть накладывают на вас цепь ответственности. Вы сами не посмеете ее оборвать. А что же тогда мой отец? Этого мне неизвестно. Он выше моего и чьего бы то ни было понимания. Однако пусть его цепи жестче, но он ценит имеющуюся свободу как величайший дар. Именно поэтому он до сих пор в нашем плане мироздания. Когда дело касается отца, я не могу тебя понять, как бы ни старалась». Устало вздохнув и поведя плечами в стороны, проговорила королева. Однако на следующих словах ее голос стал прочнее радужных металлов. «Но ты права, я не просто так. Мне нужно, чтобы ты изучила и воспроизвела ряд технологий Галактической Республики. Поедешь как часть миссии на Куат, планету Верфь в центре галактики. За расходы не беспокойся, если понадобится, можешь купить хоть всю планету, средства из казны я выделю. Вас интересует что-то конкретное? Технология межпространственного перемещения, называемая местными гипердрайв, и все то, что с ней связано. Завтра миссия отправляется на Корусант, потом на Куат. Отчеты разведки получишь по спец, каналу. Если что-то заинтересует фантомы и прочее в твоем распоряжении. Решение проблемы логистики среднего и внешнего региона королевства, понятно. Кто еще отправляется на переговоры? Да, по крайней мере я на это надеюсь. С тобой будут Танатос и я, плюс охрана и секретари. Подробности узнаешь у моего брата, он отвечает за все это. В качестве бонуса можешь закупить интересные тебе технологии и приборы. Уже присмотрела себе что-то? Да, ядра информационных матриц, которые способны адаптироваться и развиваться в ИТ. Перспективные разработки перешлю в исследовательский комплекс УДАС. Ты как всегда, с легкой усмешкой проговорила королева, уже направляющаяся на выход. Как и вы, ваше величество, тихо ответила той Лилей, когда она уже выходила. На эти слова Фрея лишь улыбнулась и исчезла в дверном проеме, а Лилей начала собираться в путь. Хаэм, Танатос и я, давно не виделись, интересно, где сейчас Рариетука? Пофья, столичная планета Игдрасиль, станция планетарной обороны номер 7, зал собраний. Таким образом, нашей основной задачей является поиск и закупка перспективных проектов и разработок. При наиболее благоприятном исходе можно будет оформить госзаказ на закупки и разработки. Заканчивал читать общие сводки Танатос перед посольской группой. Более подробные инструкции по характеристикам и документации можете получить у Я и Лилей. На Корусант отправляемся через 4 часа, после на местном транспорте уже прибудем на сам Куат. После окончания краткой инструкции все начали расходиться и заниматься своими делами. С самим Танатосом остались всего двое. Я Родюси, его самое доверенное лицо и Лилей Лалилена, ведущий ученый страны. Старые знакомые и даже больше, старые друзья. Я исполнила и до сих пор исполняет клятву, которую дала еще в молодости. Она, рабыня Танатоса. И пусть тот не признает ее рабыней, для нее это так. Он исполнил данное ей слово и спас ее народ от бедствия огненного дракона и судьбы стать всего лишь кормом этому монстру. Однако после этого ее уважение переросло в слепую верность своему господину. Произошло это по простой и понятной причине. Танатос привел не то что ее племя, всю расу темных эльфов Эстеры к процветанию. Ведь именно он был тем, кто принимал присягу верности от ее народа. Пусть на самом деле это скорее заслуга Фреи, но сам факт того, что темные эльфы склонили колени именно перед ним, был показательным. С тех пор многое изменилось. Ее народ обрел силу и величие и воссоединился со своими братьями и сестрами из Игдрасиля. С тех пор никто не умирал от неизлечимых болезней и голода. Все молодые эльфы могли получить образование и возможность проложить себе дорогу в будущее. Сама я неизменно следовала за Танатосом и служила ему верой и правдой. Она взяла на себя ответственность за все бумаги и отчеты. Через нее проходило все, что касалось королевского флота. Я была без преувеличения вторым разумным во всем флоте. Но, несмотря на поистине титанический объем обязанностей и работы, она продолжала совершенствоваться и развиваться как воин. Долгие столетия ежедневных тренировок и усиления себя дали свои плоды. Она смогла достичь 60 уровня. Увы, большего ее эльфийское тело не позволяло, а изменить себе расу на более могущественную она не смела и просить. Один тот факт, что ее какое-то время тренировал искусству меча сам Кацит, было для нее высшей честью. Да и то, что она смогла достичь 60 уровня, было невероятно. Обычный предел для слабых рас был в районе 30-го, после их физические тела просто не могли выдержать их силу. Я же, за счет многочисленных модификаций и усилений тела, смогла преодолеть этот порог и упереться в стену 60 уровня, стену для наиболее могущественных рас. Однако из раздумий о прошлом темную эльфийку отвлек знакомый голос Лилей, девушки, которой в какой-то степени даже завидовала я, ведь та смогла превзойти ее и ступить на одну ступень с богами, которых в королевстве называли стражами этажей. «Рада видеть тебя, я, давно не виделись, я тоже рада, леди Лилей», уважительно ответила той темная эльфийка, поскольку несмотря ни на что уважала ее за силу и ум. «Я, не говори так со мной, я устала от подобного, можешь хотя бы лично разговаривать как раньше», чуть усталым и едва заметным обидевшимся тоном проговорила голубовласая магесса. «Как скажешь, Лилей», улыбнувшись искренней улыбкой от воспоминания о прошлом, проговорила та и продолжила диалог в более веселом тоне. «Ну как дела?» — открыла секреты владыки Айнза. «Нет, это не так просто». «Да и...» — она на мгновение замолчала, но все же продолжила. «Честно говоря, у меня появились сомнения. Наконец поняла, что чрезмерные знания несут за собой не только хорошие. Поэтому ведь владыка не исполнил твою просьбу?» Да, можно сказать и так, однако он оставил выбор за мной, это в его стиле. На данную короткую реплику Лили лишь кивнула. Кстати, мы с ним встретимся на столичной планете республики перед тем, как отправляться на Куат. Причем не только с ним, но и с владычицей Акими и юной госпожой Амай. Так слух о том, что они отправились на Корусант, правдив. Честно говоря, я сомневалась. Да, я тоже была удивлена подобному. Тяжело вздохнув и дернув плечами, она продолжила более расслабленным тоном. Ладно, давай не будем о вечном и непостижимом. Как твои дела? Хорошо. В скором времени займусь новым проектом по межпространственным перемещениям. Секретный? Совершенно секретный. Ну, чего-то такого от тебя и стоило ожидать. Как думаешь, сможешь присоединиться к нашей старой компании, когда закончишь? В принципе могу, это несложно. Но кто еще будет? Рари сейчас заканчивает свой поход по дальним колониям северного региона. Обещала в скором времени вернуться. Тука тоже обещала выкроить себе отпуск с флота. Думаешь, ее отпустит? Она ведь одна из адмиралов колонизационного флота владычицы Акими. Да и работы будет просто море, мне ее жаль. А у нас с тобой ее как будто мало, насмешливо сказала я, потягиваясь. Я не об этом. На удивленный взгляд подруги она продолжила. По окончанию моей работы вероятнее всего начнется третий этап расширения королевства. Ее работа как адмирала возрастет в геометрической прогрессии. Ау, только и могла, что жалостливо ойкнуть я, представляя лицо своей светлой подруги. Сочувствую, не стоит, это и тебя касается. В смысле, настороженно начала та, но осознав смысл сказанного, мгновенно побелела. Да, скорее всего весь военный флот будет нуждаться в переоснащении, изменении схем патрулей и контроля секторов. Мне жаль. После этих слов по станции разнесся тихий вой того, кто в скором времени утонет в бумажной работе. Этот тоскливый, жалостливый и безжизненный вой отчаяния, молча, прошелся по комнате и вызвал лишь тихие и ритмичные поглаживания я по голове от Лилей. Два дня спустя на орбитальных верфях Куэта представительский сенатский корвет садился в одном из доков Куэта. Его встречала делегация из представителей корпорации Куэт в сопровождении джедая с Падаваном. Со стороны прибывших были несколько разумных дипломатов и дюжина солдат в силовой броне. Компания верфи Куэта рада приветствовать дорогих гостей на своих, знаменитейших во всей галактике, верфих. Мы надеемся на плодотворное и дружеское сотрудничество между славным колдовским королевством и нашей компанией. Вышедший встречать высоких гостей представитель Куэта еще какое-то время продолжал плести дифирамбы, однако, заметив усталый взгляд герцога королевства, быстро начал представлять остальных присутствующих. П.А. В большинстве своем в истории герцогами были побочные ветви правящих семей, которые не растворились и не отказались от своей королевской крови. Они основывали новый дворянский род и также присягали монарху на условиях высшего дворянства и гарантии, что они отказываются от притязаний на трон. Поэтому за пределами колдовского королевства Танатоса будут считать герцогом. Хотя он им не является и не имеет подобного дворянского звания, а является скорее принцем, поскольку его сестра не имеет прямых наследников. Лира Блиссекс, одна из лучших инженеров и конструкторов крупного военно-космического флота. Гордость компании та, что стоит у истоков создания прославившего себя на полях сражений Венатора. На эти слова молодая девушка уважительно поклонилась, после чего крепко пожала руку Танатосу и нескольким другим делегатам. Энакин Скайуокер, великий генерал-джедай и командир прославленного в боях 501-го легиона. Именно он стал тем символом веры в победу, который сейчас так нужен простым разумным. Его славные подвиги известны всей галактике так же, как и его боевая доблесть и отвага. От такого представления сам герой несколько смутился, но все же, крепко пожал руку делегатам королевства. Только маленькая Тагрута тихо, и едва сдерживаясь, хихикала на подобное представление. «Мы приглашаем вас отдохнуть с дальней дороги в подготовленных для вас номерах. Завтра вы сможете увидеть и оценить все прелести и возможности этих гигантских верфей», спокойно проговорил Энакин одну из фраз, которые его заставила выучить Падме, для большей презентабельности. Она верила в него, но перестраховка не повредит. Да, именно перестраховка, а не боязнь того, что он все испортит. «Мы с радостью примем ваше приглашение. Я многое слышал о мастерстве корабелов Куэта и надеюсь увидеть воочию их мастерство». Также спокойно проговорил стандартную фразу Танатос, который за прошедшее время научился смиряться с политикой, пусть и ненавидел ее всей душой. П. После этих слов вся группа направилась во внутренние помещения к уже ожидающих их аэроспидерам. План встреч был запланирован заранее. На следующий день запланированы массовые показы и демонстрации, по сути пыль в глаза для непосвященных. На третий день будет закрытый показ уже для тех, кто действительно разбирается в вопросе и технических деталях. В этот день будет проводиться, фактически, приемка и от нее зависит, сможет ли Куат выйти на рынок королевства. На четвертый день будут просматриваться и подписываться предварительные договоры и заказы, если таковые будут. Там уже заканчивается часть ученых и начинается вотчина экономистов и политиков. Когда же высокие гости и их встречающие удалились, в тени одного из переулков раздался скрипучий голос одного из инопланетян. У него в руке был плоский кругляшок передатчика, на котором была голограмма лысой женщины, покрытой татуировками. «Послы прибыли. Планы их переговоров я только что переслал. Когда вы переведете оговоренную сумму, в этом нет нужды». Раздалось за его спиной, одновременно с мерным гудением. Опустив взгляд, он с ужасом обнаружил, что из его груди торчит кончик светового меча алого цвета. Спустя каких-то несколько секунд жадный клерк корпорации Куат упал замертво. «Уберите его, мне не нужны следы». «Понял, понял». Это было последнее, что он услышал в своей жизни. Битва за Куат. Таким образом, авианесущий крейсер «Венатор» может нести на борту до 400 истребителей и бомбардировщиков, а также 40 транспортных канонерок, таких как «Лаата» и ее различные модификации. При этом он оснащен 8 батареями тяжелых орудий Б-827, которые являются самыми мощными из тех, которые используются на флоте. И, несмотря на столь большие габариты и внушительный переносимый груз, он достаточно быстро за счет того, что оснащен гипердвигателем первого класса. В случае же потери основного гипердвигателя остается возможность выйти из боя и дойти до базы на резервном. Однако он 15 класса и достаточно медлителен. Уже в течение нескольких часов проходила закрытая часть показов, направленная на специалистов. Ведущий конструктор Куата, Лира Блиссекс, с гордостью рассказывала о своем детище. Вопреки надеждам представителей Куата, Танатос был достаточно знающим и осведомленным разумным. Он не был простой ширмой и символом, он действительно был командующим флотом. К этому высокому знанию прилагались обширные знания и умения, а также многовековой опыт, в том числе и в общении с многочисленными поставщиками и научными НИИ, которые занимались перспективными разработками. Пусть в королевстве и была другая ситуация, но различия были не столь существенны. Также неприятным сюрпризом оказалась одна из ведущих ученых королевства, Лилейла Лилена. Она обладала живым и гибким умом, что позволяло ей очень быстро вникать во все подробности техники и научных принципов, на которых они основаны. Подобного от страны, которая живет на кардинально отличающихся научных принципах, не ожидал никто. Как и того факта, что этой девочке было больше 900 стандартных лет, и если ее внешний вид молодой девушки 15-16 лет раньше вызывал лишь непонимание, то после уточнения все встало на свои места. Все же ее с уверенностью можно было назвать одной из старейших разумных галактики, с которой мог посоперничать разве что гранд-магистр Ордена Джедаев. Ко всему прочему, она показала себя и со стороны конструктора. Простой ученый, пусть и разбирающийся в данной области, не мог задавать столь точные и не всегда удобные вопросы. Здесь явно чувствуется опыт в деле проектирования космических кораблей и оборудования для них, как и общая ситуация со всей группой. Руководство корпорации явно недооценило возможности колдовского королевства, но также приятным удивлением для них стали открывающиеся перспективы. Королевство массово закупило, не особо торгуясь по поводу стоимости, огромное количество технологий, которые для самого Куата считались устаревшими и бесполезными. Да, это были не древние гиперприводы времен империи ситхов, но тем не менее, инициатором данной закупки все так же выступала Лилей. Она не особо заботилась над тем, сколько это будет стоить государству. А сами представители корпорации быстро поняли, что так можно легко разбогатеть, при этом не раскрывая секретов своих новейших разработок. Такие тоже закупались, и тоже без торга, но в гораздо более малых количествах. Все же на Куате правили не идиоты и прекрасно понимали, что если заказ этот государственный, то и технологии становятся собственностью государства. Как и тот факт, что сразу на внутренний рынок этого государства будет попасть очень сложно, ибо оно максимально централизировано и монарх держит в руках всю внутреннюю экономическую систему. Она была закрытого типа, по сути, чем-то средним между плановой экономикой и свободным рынком, ко всему прочему с относительно слабо развитым гражданским космическим флотом. Как выяснилось из переговоров, большая часть их научных открытий и чудес в области кораблестроения была ограничена армией и флотом. Гражданский флот был гораздо слабее развит, как количественно, так и качественно. Именно здесь видели свою возможность куатовцы. Они надеялись занять относительно пустую и очень хлебную нишу. Да и факт того, что обратились именно к ним, а не к Сиенару или Рендели, тоже подкупал. Так они показывали, что за скромные уступки готовы дать им первым войти за этот праздничный стол. Также они понимали, что им не следует слишком наглеть и завязывать всю отрасль на себя. Все же это не мелкие страны из внешнего и окраин Среднего Кольца. Но кроме всего этого они больше всего надеялись получить один единственный договор, за который были готовы бесплатно отдать им все то, что продали. Государственный договор о сотрудничестве в области создания и разработки военно-космического флота. Ради него в руководстве Куата были готовы на все законные, не совсем законные и даже очень незаконные. А весь сыр-бор был в технологиях, точнее в абсолютном технологическом превосходстве Колдовского королевства над республикой, конфедерацией и прочими. Даже если не брать в расчет технологии мгновенного транспространственного перемещения через червоточины, все равно оно будет огромным. Мощнейшее энергетическое и кинетическое оружие, технологии антигравитации, невероятно прочные щиты, которые защищали как от материальных снарядов, так и от плазмы и лазеров, которые еще и способны пропускать через себя огонь самого корабля. И как вишенка на всем этом торте – реакторы. Инженеры и конструкторы в один голос кричат, что чтобы обеспечить подобное нужно огромное количество энергии. Даже утверждают, что реакторы по своей мощности могут быть как небольшие звезды. К тому же, не одними космическими кораблями занималась компания Куат. Их также интересовали и возможности закупки королевской наземной техники и ручного оружия. Они были абсолютно уверены, что спрос на них будет просто заоблачный, как и в том, что продавать свои разработки королевство спешить не будет. Посещали их головы и мысли о возможности выкупить какую-нибудь не очень успешную компанию и через нее залезть в рынок королевства, но были очень сильно разочарованы фактом, что компаний в привычном для них понимании там нет. Были торговые дома и торговые гильдии, чем-то напоминающие оные у хаттов, но все они в той или иной мере контролировались государством. А это значит, что им не позволит так просто войти на внутренние рынки. Однако высокие мысли и планы прервало срочное сообщение. Сообщение о нападении сепаратистов на верфи Куата. Это было неслыханно, уже много столетий Куат был в безопасности и неприкосновенности. И эта безопасность и безнаказанность их ослепила. Результатом стало огромное побоище флота из более чем 500 линейных кораблей с каждой из сражающихся сторон. Космос окрасили бесконечное множество турболазерных выстрелов и взрывов кораблей. На помощь уже шли резервные флоты из центральных миров, но урон уже сейчас очень существенный. Серьезно пострадали огромные орбитальные верфи, на которых и сейчас идут ожесточенные бои. От захвата или диверсии верфи спасло исключительно наличие на них элитного 501-го легиона и не менее известного генерала-джедая Энакина Скайуокера. Однако внезапно верхушка поняла, почему именно на них было совершено столь дерзкое нападение. Если на территории Куата пострадает, или не дай сила умрет, герцог королевства, то все будет потеряно. И плевать на потерянные деньги, их всегда можно вернуть, будет утеряна репутация. А она, порой, стоит гораздо дороже, нежели простые деньги. А если учесть, что тогда королевство полностью откажется от связи с их корпорацией, то это может стать причиной их развала. Возможно, не сразу и не прямо, но полное закрытие королевского рынка будет этому очень способствовать. Также все прекрасно понимали, что нападение на Куат это не дело рук самих сепаратистов, они просто исполнители. Им выгодно лишение флота республики, это так, но не более. А вот конкурентам Куата вполне это выгодно, чтобы именно сепаратисты их атаковали. В конце концов война все спишет. И именно поэтому была поднята на уши вся сеть внутренней безопасности, разведки, информаторов и прочего с одной единственной целью – найти заказчика. Ну а все, что остается делать самому совету директоров, это молиться и надеяться, что сил 501-го хватит, чтобы защитить герцога. Именно поэтому под руководство джедая также была передана вся охрана и все ресурсы, чтобы он смог выполнить свои обязанности. Все же это маленькая цена за то, чтобы избежать проблем, связанных со смертью герцога королевства на их территории, что самое важное, находящегося под их охраной. Битва в космосе. Как только флот сепаратистов вышел из гиперпространства, то сразу же вступил в бой с первой линией обороны планеты Верфи. Из-за внезапности и наглости подобной атаки республиканский флот потерял инициативу и был оттеснен к орбитальным верфям у самой планеты, где их смогли поддержать орудия ПКО и многочисленные МЛА-станции. Бой пусть и был тяжелый, но ситуация была паритетной, поскольку выбить флот республики из-под защиты орбитальных оборонительных сооружений сепаратисты не могли, но также и республиканцы не могли прорвать кольцо блокады. Для усиления обороны даже выводили из доков корабли, которые еще не закончили ремонтировать или строить. Они представляли из себя даже не столько корабли, как оборонительные станции. Однако натиск сепаратистов даже не думал ослабевать. Они выбросили многочисленный десант на саму станцию и оборонительные платформы, к чему защитники были не готовы, так как флот здесь был достаточно серьезный из-за того, что это одна из баз флота в центральном регионе. Но вот гарнизон самого Куэта был относительно небольшим, все же кто рассчитывал на то, что сепаратистов подпустит к главной верфи республики. Спасали положение исключительно клоны элитного 501-го легиона, которые почти с самого начала войны были в самых горячих точках галактики. К тому же ими командует генерал-джедай, который действительно командует, а не просто посылает клонов на убой, при этом также идя в атаку в первых рядах этих самых клонов. Однако само положение это не сильно облегчало. Напор был чудовищным, и даже корабли, которые не могли продолжать битву, использовались как тараны, наполненные десантом. Появилась уже более чем реальная угроза потери одной из важнейших планет республики. Из центральных миров уже идет наспех собранное подкрепление из оборонительных флотов и резервов, но до его прихода еще нужно дожить. Вот снова взрыв, потерян очередной подбитый Венатор. И снова взрыв, только на этот раз уже сепаратисты потеряли покоритель. По кольцу орбитальных верфей раздалась серия взрывов, что означало появление команды с диверсантов-сепаратистов на верфях. Космическая баталия продолжалась и дальше. Повсюду огонь турболазеров и тысячи истребителей и бомбардировщиков с обеих сторон. Летят торпеды и ракеты, сверкают лазерные и плазменные выстрелы. Крики приказов раздающихся с кораблей республики вторятся бинарным языком дроидов-сепаратистов. Бой идет, бой продолжается. И вот на локаторах обнаруживается пространственная аномалия, но не такая, какая происходит при выходе из гиперпространства. Это была больше похожа на черную дыру, но при этом без мощнейшего гравитационного поля. Из аномалии начали выходить странные, но величественные корабли. Их было немного, но и они могли решить исход всего сражения. И вот, был дан первый залп их орудия, и его итогом были поражены все присутствующие. Битва на станции. На поверхности станции тоже развернулись полномасштабные бои. Размеры гигантских космических верфей на орбитальном кольце Куэта позволяли разместить и успешно воевать там даже самой крупной наземной техники. Даже джаггернауты могли свободно вести боевые действия на территории орбитального кольца. Однако у клонов 501-го этих машин не было, к сожалению для них и к счастью для дроидов-сепаратистов, но и шагоходы от те были более чем серьезным аргументом. Силам КНС не удалось высадить большое количество тяжелой техники, поэтому основными противниками были легкие в 1 и в 2, при поддержке различных тяжелых дроидов-пауков и других образцов дроидов Конфедерации. Основные бои шли на стапелях крупных кораблей, куда высадились наиболее крупные десантные группы дроидов. На каждого клона приходилось по десятку дроидов, причем далеко не всегда это было пушечное мясо вроде в 1. Сразу было понятно, что атаку готовили долго и во всех деталях. Тут и прорыв к самим верфям, и силы, задействованные для этого, и время атаки, когда пришлось увести часть сил из системы, чтобы провести переговоры с королевством. Кроме открытого противостояния велись также бои спецназа. Группы диверсантов КНС атаковали различные системы станции и наносили максимальный ущерб. На противодействие им были направлены немногочисленные клоны Коммандос, которые оказались на станции почти случайно. Да и вообще было чудом, что на станции находились не только обычные гарнизонные клоны, но и отборные из 501-го легиона, которые с момента усмирения беспорядков на Корусанте не вылезали из боев на передовой. Их вообще считали одним из лучших элитных подразделений, и ходили упорные слухи, что их переведут в стратегический резерв главнокомандующего армии клонов, которым формально являлся Верховный Канцлер, а по факту Совет Ордена Джедаев. Однако наступление дроидов держали со скрипом, можно сказать чудом. Они прорывались к командному пункту, на котором располагалось не только все командование обороной, но еще и герцог королевства со своей личной охраной и посольской группой. Какие бы контратаки ни предпринимали клоны и как бы героически ни стояли, они были вынуждены отступать под напором войск КНС. Да, их наступление постоянно захлебывалось, но беспрерывные пополнения и частично отказ от ряда стратегических целей делали свое дело. И вот, бой уже подходил ко входам в довольно большой актовый зал, который был переоборудован под центр управления обороной. Клоны и телохранители герцога занимали оборонительные позиции, готовясь к отражению нападения. Скайуокер отдавал последние распоряжения и тоже готовился ворваться в бой, в то время как его падаван уже стоял в боевой стойке, готовая прыгнуть в гущу боя в любую секунду. Дипломатов и представителей компании Куат спрятали за баррикадами и переносным энергетическим щитом, которым поделились телохранители герцога. Вне этой зоны, вопреки всем просьбам и приказам, остались трое представителей королевства. Синевласая миниатюрная девушка лет 14, высокая темнокожая эльфийка и сам герцог. Вопреки всему они тоже готовились к бою. От того, что происходило дальше, у двух присутствующих джедаев пробежали мурашки по коже. Я, делая несколько глубоких вдохов, разгоняла ману по своему телу и укрепляла его, параллельно с этим переводя свою снайперскую винтовку в режим ближнего боя. Она была создана под нее специально по заказу. Одиночный выстрел на полной мощности пробивал насквозь все виды доспехов, за исключением силовых и созданных из металлов первого класса. Классы металлов в королевстве. Первый – лучшие металлы Игдрасиля, в том числе радужные. Второй – металлы среднего уровня Игдрасиля и некоторые местные. Третий – металлы хорошего качества и низкоуровневые металлы Игдрасиля. Четвертый – низкосортные или некачественные металлы. Танатос также готовился к бою. От него исходил невероятный водоворот силы, который заставлял от него отшатнуться даже космодесантников, которые уже не раз сталкивались с подобным. Его крылья за спиной слегка подрагивали, готовые распахнуться в любую секунду, а глаза стали мертвецки холодными, абсолютно ничего не выражающими. Его рука была на рукояти меча, который висел на поясе и источал силу, едва ли не столько же, сколько и его хозяин. Однако больше всего бросалась в глаза та, кого присутствующие здесь республиканцы непроизвольно считали ребенком. Ее волосы полностью побелели и отросли. Если раньше они едва доставали ей до шеи, то теперь они спадали ей на лопатки. Также изменились и ее глаза, из того же небесно-голубого цвета, какими были и ее волосы. Они стали кроваво-красными и обрели хищный вертикальный разрез. В ее рту были заметны едва выступающие белые клыки. В силе она словно стала другой. Все той же, но какой-то другой. На данные изменения джедаи непроизвольно дрожали. Перед ними были невероятно могущественные и великолепно обученные одаренные. Да, Скайуокер уже имел честь встретиться с королевской четой, но это было по-другому. И Акими и Айнс не чувствовались в силе от слова совсем. Разве что младшая представительница Амая фанила в силе так, словно сверхновая. Он ощущал ее примерно на одном с собой уровне, возможно чуть-чуть сильнее. Сейчас же на одном уровне с ней загорелась только я, остальные превосходили ее на несколько порядков. Все пространство дрожало от концентрации такой мощи и скопления силы. Такое для Скайуокера было тяжело, что уж тут говорить про его падавана, которая едва держалась на ногах. Однако все внимание присутствующих захватила бронированная дверь, которая начала искриться и открываться. Мгновение, и она на полной скорости влетает в помещение, припечатываясь к противоположной стене. В проход сразу же полетели гранаты клонов и ураганный огонь кинетического оружия космодесантников. В ответ же полетели такие же гранаты и множественный лазерный огонь. Причем атаковали не только дроиды, но и многочисленные спецподразделения из органических разумных. Джедаи встали перед принцем и не позволяли попасть по нему шальному выстрелу.